Глава 37. У Анны по спине побежали мурашки, и она уронила вырезку на постель. Бог мой, на большее ее не хватило. Черт, Флинт тяжело опустился рядом с ней, запустил пятерню в свою шевелюру и шумно выдохнул. Откуда-то снаружи донесся взрыв детского хохота. Зандер терпеливо переводил взгляд с Анны на Флинта, а они не могли произнести ни слова, пытаясь осмыслить весь ужас событий, о которых только что узнали. «Я все ждал, что она позвонит», — наконец заговорил Зандер. «Продумал все, что скажу ей, как заставлю ее мучиться. Я собирался ее уничтожить. Я ведь точно знал, как можно ее задеть. Между нами существовала эмоциональная связь, и я знал, как можно причинить ей боль. Я собирался испепелить ту крохотную надежду, которая у нее еще теплилась. Хотел сказать, что я ее ненавижу, что она старая уродина, что я желаю ей смерти», — перечислял он с гробовым спокойствием. Но она не позвонила. И через какое-то время я просто... «Но ведь это не похоже на предсмертную записку, правда?» — он словно убеждал сам себя. Поэтому письму невозможно было догадаться, что она собирается сделать такое. И даже если бы она выражалась более ясно, все равно было бы слишком поздно, потому что письмо пришло только в понедельник, а значит, она отправила его в тот самый день. Понимаете, в тот самый день. В комнате опять повисло молчание. Зандер умоляюще смотрел на них, ожидая хоть какой-то реакции. Но и Флинт, и Анна были слишком потрясены. «А я ведь собирался простить ее», — почти прошептал Зандер. Анна, наконец, оторвала взгляд от пола. «Правда?» «Да». «Не понимаю, разве можно?» Она выразительно посмотрела на инвалидную коляску. Зандер вздохнул. «Я потратил чертову уйму времени на размышления и в конце концов заставил себя оценить эту ситуацию, технически выражаясь рационально». «Рационально? Эту немыслимую трагедию?» «А ты попробуй взглянуть на это иначе. Допустим, не было никакой аварии во Франции. Допустим, я вырос здоровым, в окружении любящих родственников. Где гарантии, что в один прекрасный день именно я не оказался бы за рулем автомобиля, несущегося с бешеной скоростью? Где гарантии, что я не вырос бы бандитом, который угоняет машины и носится, сломя голову, калеча людей? Таких гарантий нет, и потому я не могу осуждать Би. Выражаясь избито, невозможно тосковать по вещам, которых у тебя никогда не было. Забавно звучит, но единственные переживания в моей жизни, по которым я действительно буду скучать, связаны только с Би. Пока я не встретил ее, мне не о чем было вспоминать, не о чем жалеть, у меня попросту не было истории, понимаете? Би отняла у меня все, но поскольку мне неведомо то, что она отняла, я могу судить ее только потому, что она мне дала, а дала она много. Например, можно сказать, она меня вдохновляла, ставила передо мной задачи, пробуждала во мне самые лучшие качества. Обычно я не заморачиваюсь над тем, чтобы делать людям приятное. Но в Би было что-то такое, от чего мне все время хотелось ее радовать. Я любил смотреть, как она улыбается. Я любил наблюдать, как она отдыхает. Я любил смешить ее. Я любил быть вместе с ней. Я любил ее. Он откашлялся, и Анна заметила, что лицо его заливает краска. «Если бы не Би... Впрочем, ладно. Вы знаете, что через 2 недели я уезжаю отсюда?» «Как это куда?» «Меня приняли в Сент-Эндрюс. Буду изучать математику. Это Би уговорила меня поехать». «Поздравляем». Он покраснел еще сильнее. «Спасибо. Я получил высший балл по 4 предметам. Это лучший результат в школе». Зандер с гордостью улыбнулся. «Я буду там самым молодым студентом. Какое-никакое достижение». «А кто же будет заботиться о тебе?» «В Сент-Эндрюсе еще 3 студентов-инвалидов. Мы будем жить в специально оборудованном доме под присмотром медсестры. Но в общем и целом я буду независим. Да, и мне заказали новую коляску. Стоит целых 7 000. Круто, а?» Он ухмыльнулся, неожиданно превратившись из старичка в 16-летнего подростка. Но тут же погрустнел, умолк и затеребил край футболки. По щеке сбежала одна единственная слезинка. Шмыгнув, он вытер ее все той же футболкой. «Извините, извините, пожалуйста. Черт, как неловко». Анна опустила ладонь на его бледную руку. «Я просто не могу поверить, что ее больше нет. Как такое может быть, чтобы Би больше не было? Ты веришь в загробную жизнь, Анна?» «Даже не знаю. Не верю ни в ад, ни в рай. Но иногда у меня бывает странное чувство, будто за мной наблюдают, понимаешь? Как будто умершие на меня смотрят. Мне нисколько не страшно, просто кажется, что я актриса на сцене, а не публика. Не думаю, что это можно назвать истинной верой, и все же я чувствую, что не одинока. Ты хоть что-нибудь из этой каши понял?» Зандер кивнул. «А ты веришь в загробную жизнь?» «Нет, конечно», — засмеялся он. «Я ученый, как я могу верить в такие вещи? Но мне понравилась твоя аналогия с театром. Мне кажется, если я позволю себе поверить, что Би наблюдает за мной, она останется со мной. И моя семья тоже. Я могу заставить их гордиться мной, могу достичь чего-то в жизни ради них». Его лицо посветлело. «Пусть Би будет моим ангелом-хранителем. Мне нравится эта мысль. Спасибо, Анна». Стиснув его локоть, Анна убрала руку. Флинт посмотрел на часы. «Извини, друг, нам пора, у меня работа в 7. «Да, конечно, я провожу вас до машины». Прощаясь на стоянке, Зандер смущенно сказал. «Можно попросить вас кое о чем? Мне бы очень хотелось поддерживать с вами связь, если вы не против. Я не претендую на какое-то особое внимание, ничего такого», — он запнулся. «Просто хотелось бы созваниваться время от времени. А если вы когда-нибудь будете в Шотландии, ты играешь в гольф, Флинт?» Впервые с момента их встречи Зандер обратился к Флинту напрямую. «Еще спрашиваешь». «Здорово. Вы могли бы как-нибудь приехать вдвоем на выходные и поиграть. А остановиться в гостинице «Старое поле»? Говорят, романтичное местечко. Мы наняли бы фургончик, я с удовольствием понаблюдал бы за игрой, а потом сходили бы все вместе выпить в баре студ-клуба». Он просиял. «Как вам?» «Здорово», — не раздумывая, отозвалась Анна. «Мне тоже не хочется терять тебя из виду, Зандер. Тогда, может быть, оставите телефон? А свой номер в Сент-Эндрюсе я сообщу сразу же, как узнаю». Анна достала из рюкзака бумагу с ручкой, написала Зандеру номера и вслед за Флинтом села в машину. Подкатив к передней двери, Зандер жестом попросил Анну открыть окно. «А как же завещание? Мы о нем и не вспомнили». «Понятия не. Я сам могу все выяснить. У меня есть юрист, он распоряжается моей собственностью. Он может установить, имеет завещание силу или нет. Если я действительно получаю все, то вы тоже, вам тоже должно что-то достаться». Анна покачала головой. «Глупости, Би так решила. Она хотела, чтобы все получил именно ты. Ради твоего будущего, понимаешь?» «Анна, мне не нужно наследство Би, у меня куча денег». «Правда?» «500 000 или около того». «Да ты что?» «Так и есть». «Вот вам одно из преимуществ положения единственного оставшегося в живых члена приличной буржуазной семьи с полностью оплаченной страховкой. Правда, я смогу распоряжаться этой суммой только по достижении 21 года, но все равно мне не нужны деньги, Би». «Что ж», — протянула Анна, смущенная самим предметом разговора. «Ты, конечно, поступай как хочешь, но, честное слово, я не...» Флинт завел машину. «Извини», — она улыбнулась Зандеру. «Да-да, вам надо ехать. Приближается час пик». Анна кивнула и подняла окно. Они с Флинтом помахали Зандеру. А худенький подросток в инвалидной коляске махал вслед лимузину еще долго после того, как тот полностью скрылся из виду.